Стоявшему в темном дверном проеме Карстерсу показалось, что его библиотекарь ставил машину в гараж целую вечность. Когда же Титус подошел ближе, старику бросились в глаза перемены в его наружности, которые в иных обстоятельствах могли бы вызвать серьезное беспокойство. Склокоченные волосы, помятый костюм, усталая походка, понурая голова и воспаленные глаза. Впрочем, сейчас Карстерса это ничуть не озаботило. Напротив, чего-то в том же духе он и ожидал. Что же касается самого Кроу, то за его растрепанным видом скрывалась бдительность. Глаза сделались красными от втирания едкой, но в принципе безвредной мази. Помятая одежда и всклокоченная шевелюра тоже были результатом тщательно продуманных действий. Короче говоря, он играл свою роль, причем играл блестяще. «Мистер Кроу», — произнес Карстерс, как только Титус переступил порог дома. «Я так рад вашему возвращению!» От Титуса не скрылись искренние нотки облегчения в словах старика. Тот, судя по всему, действительно был рад его видеть. «Скажите, вы уже завтракали?» «Благодарю вас, я уже позавтракал на пути сюда». Карстерс улыбнулся и повел его за собой в библиотеку. «Ох уж эти длинные выходные!» — воскликнул он, подойдя к двери. «Какими они, однако, бывают утомительными! Верно я говорю? Надеюсь, вы хорошо провели время?» Кроу шагнул в библиотеку, Карстерс же остался стоять в коридоре. «Я загляну к вам чуть позже», — произнес он. «Тогда вы отчитаетесь, какую систему изобрели для расстановки моих книг и какую часть работы уже выполнили. А пока...» С этими словами он тихо притворил дверь. Наконец, Титус получил возможность распрямить плечи. Он подошел к рабочему столу и сардонически улыбнулся бутылке вина, которая уже поджидала его там. Пробка была уже наполовину вытянута из горлышка. Он вытащил ее до конца, налил себе стакан, после чего поднес бутылку к зарешоченному окну, приоткрыл его, протиснул в образовавшуюся щель горлышко и вылил содержимое в сад. Пустую бутылку он спрятал в спальном алькове, с глаз подальше. Работа давалась юноше с немалым трудом. Взгляд его то и дело скользил по книжной полке, где стоял и чуть ли не просился в его руки пресловутый опус Прина. Однако Титус так и не осмелился открыть фолиант из опасения, как бы Карстерс не застукал его за этим занятием. Нужно принимать все меры предосторожности, чтобы хозяин дома ничего не заподозрил. Кроме того, стакан с вином стоял рядом, и Титус не раз ловил себя на том, что рука предательски к нему тянется. Однако Гарри Таунли не только устранил последствия болезненной тяги к этому зелью, но и сумел значительно ослабить само пристрастие. Титус решил, что это его собственная извращенная натура искушает его вновь отведать коварного напитка, своего рода вызов попыткам Карстерса завладеть его чувствами. В общем, стакан продолжал стоять на столе. Титус так ни разу и не поднес его к губам, когда спустя полчаса Карстерс негромко постучал в дверь библиотеки и вошел. Первым делом он прошел к окнам и задернул занавеси, затем подошел к столу и взял в руки один из блокнотов Титуса. Какое-то время старик внимательно читал, и от Кроу не укрылось, как он удивлен. Карстерс явно не ожидал, что Титус так быстро справится с поручением. Это читалось по его лицу. Что ж, в будущем придется работать медленнее. Впрочем, это ничего не меняло, поскольку Кроу был теперь уверен, что так называемая работа в библиотеке – это отнюдь не главная причина, по которой хозяин дома так заинтересован в нем. Эх, разобраться бы во всем поскорее. «Я весьма вами доволен, мистер Кроу», – произнес Карстерс через несколько минут. «Даже в столь неблагоприятных условиях вы делаете свое дело самым похвальным образом». «Неблагоприятных условиях?» «Ну-ну, не притворяйтесь, ведь здесь так неуютно, темно, одиноко. Да и по части комфорта дому нечем похвастаться. Какие же это условия, как неблагоприятные? «Мне лучше работается в одиночестве», — признался Кроу, «а мои глаза уже привыкли к недостатку света». Карстерс тем временем заметил стакан вина и обвел комнату небрежным взглядом, конечно, в поисках бутылки, и явно остался доволен тем, с какой скоростью Кроу поглощал предложенные ему зелья. «А, ваше вино!» — сказал Титус, перехватив его взгляд. «Боюсь, что я...» «Не стоит извиняться, молодой человек!» Карстерс даже вскинул руку, словно останавливая поток извинений. «У меня его более чем достаточно. К тому же мне приятно, что вам оно понравилось. Кстати, его можно рассматривать как своего рода компенсацию за не слишком гостеприимные условия, которые, я в этом уверен, далеки от привычных вам. Ну хорошо, не буду больше вам докучать. Сегодня я дома до самого вечера, буду работать у себя в кабинете, а вот завтра, скорее всего, мне понадобится уехать по делам, так что, по всей видимости, мы с вами увидимся лишь в среду утром». С этими словами Карстерс вышел из библиотеки. Довольный тем, что больше в этот день его тревожить не будут, Титус, даже не удосужившись открыть ставни, снял с полки том «De Vermis Mysteries». К его разочарованию, темный, потрескавшийся от времени переплет с вытесненными готическими буквами оказался практически идентичен тому, который он держал в руках в библиотеке Британского музея. Однако разочарование вскоре сменилось восторгом. Стоило ему открыть тяжелую обложку, как он тотчас обнаружил приклеенный к ее внутренней стороне относительно новый листок, на котором значилось заглавие книги «Мистерии червя», полный вариант в 16 главах с многочисленными гравюрами, представляющий оригинальное произведение Людвига Прина в переводе Чарльза Легетта и его же примечаниями. Седьмой экземпляр ограниченного издания, Лондон, 1821 год. Кроу тотчас отнес фолиант к себе в альков и спрятал под подушку, пусть полежит там до вечера. Затем он распаковал вещи, сунув одолженный у Таунли револьвер под матрас, ближе к изножью кровати. Наконец, почувствовав, что к нему вернулся аппетит, юноша решил перекусить. Задернув занавески на алькове, он уже было направился к двери библиотеки, как что-то привлекло его внимание. Омерзительная розоватая тварь извивалась на ковре в том месте, где недавно стоял Карстерс. Титус поднял червя с пола и поднес к окну, чтобы выбросить в сад. Однако на деревянной панели стены обнаружил второго. Омерзению его не было предела. Один червь еще куда ни шло, но два – это уже слишком. Он вышвырнул обоих тварей в окошко, вылил им вслед вино из стакана, которое так и не пригубил, и решительным шагом направился в кабинет Карстерса. Постучал, прислушался. Изнутри раздавались какие-то звуки. Вскоре послышался голос хозяина дома. «Входите, мистер Кроу!» Надо сказать, это приглашение его весьма удивило. Почему-то до сих пор он пребывал в уверенности, что сюда вход ему заказан. Тем не менее, он открыл дверь и вошел. Внутри царил полумрак, отчего казалось, будто все окутано темной дымкой, в том числе и фигура, восседавшая за огромным письменным столом. Окно кабинета было задернуто плотными шторами, и единственным источником света служила тусклая настольная лампа, отбрасывающая желтоватую лужицу света. Здесь, в замкнутом пространстве, затхлый дух старого дома ощущался еще явственней. Запах упадка и тлена. «Я давал глазам отдохнуть, мистер Кроу», — проскрипел замогильный голос. «Давал отдых моему, увы, уже немолодому телу. Ах, что значит молодость? Как я понимаю, вам что-то от меня нужно?» «Да», — твердо произнес Кроу. «Я обнаружил сегодня нечто странное и омерзительное, и счел своим долгом поставить вас в известность». «Омерзительное? Что вы имеете в виду?» Карстерс выпрямился в кресле. Титусу не было видно его лица, поскольку то оставалось в тени. Однако от него не ускользнуло, что хозяин дома весь напрягся. «Червей! Причем ни одного и ни двух! Я то и дело натыкаюсь на них по всему дому!» Фигура в кресле вздрогнула. Карстерс наполовину поднялся из-за стола, затем снова сел. «Червей?» В его голосе слышалось фальшивое изумление. Последовала короткая пауза. Очевидно, старик обдумывал ответ. Кроу решил ему подыграть. «Мне кажется, вы просто обязаны что-то предпринять. У меня такое чувство, будто они поедают самое сердце этого дома». Карстерс, заметно расслабившись, откинулся на спинку кресла и усмехнулся. «Вы заблуждаетесь, мистер Кроу. Эти черви не питаются камнем и известью, предпочитая куда более изысканную пищу. Да-да, я тоже их видел. Это могильные черви». «Могильные черви?» Титус был не в силах скрыть омерзение в своем голосе. «Здесь есть мертвецы?» «Были», — ответил Карстерс. «Вскоре после того, как вы прибыли сюда, я обнаружил в подвале полуразложившуюся тушку кролика. Судя по всему, несчастный зверек либо угодил под колеса автомобиля, либо вырвался из капкана и каким-то чудом пробрался в мой подвал, где и испустил дух. Когда я его нашел, в тушке уже копошились черви. Я, разумеется, ее выбросил, а само место обработал специальным средством. Вот почему я запретил вам спускаться в подвал. Пары ядовиты и вполне могли повредить вам». «Понятно. Те черви, которых вы обнаружили, наверняка сбежали из подвала через трещины в стенах. Правда, здесь им нечем поживиться, так что вскоре они перестанут нас беспокоить». Кроу кивнул. «Поэтому, повторяю, не волнуйтесь на их счет». «Хорошо, я последую вашему совету». На этом разговор был окончен. В общем, обедать Титус не стал. Не смог. Чувствуя, как к горлу подступает тошнота, он вышел в сад глотнуть свежего воздуха. Но теперь даже здесь его преследовал запах разложения, словно над всем поместьем витал некий тлетворный дух. С каждой минутой тени становились все гуще, намекая на чье-то зловещее присутствие. Какое-то шестое чувство подсказало Титусу, что он бредет меж нитей смертельно опасной паутины, и что где-то рядом уже поджидает его огромный раздувшийся паук. Один неверный шаг, и ты уже его добыча. Неожиданно ему захотелось бежать из этого жуткого места, бежать и никогда сюда не возвращаться. Однако природное упрямство не позволило ему искать спасения в бегстве. Судьба сдала ему странные карты, а тузы, как он подозревал, все до единого оказались на руках у Карстерса. Он же, Титус Кроу, располагал одним единственным козырем. Даже сейчас он не до конца понимал, как важен для него этот козырь, однако был уверен, что в скором времени разгадает и эту тайну. Во второй половине дня Титус почти ничего не сделал. Все явственнее ощущая некую угрозу, чей-то неотрывный злобный взгляд, он исследовал всю библиотеку от стены до стены. Он обшарил каждый квадратный дюйм ковра, обшивку стен, шторы, альков и, самое главное, свою постель в поисках червей. Объяснению Карстерса он, разумеется, не поверил, хотя логика подсказывала, что такое вполне вероятно. В общем, эти долгие поиски ничего не дали. Той же ночью, устроившись в своем алькове за задернутыми шторами, он вынул из-под подушки том «The Vermis Mysteries» и открыл его на главе «Сарацинские ритуалы». Увы, к его вязчему разочарованию, большая часть страниц в этом месте отсутствовала. Точнее, они были аккуратно вырезаны острым ножом. Остались только начало и часть середины. Читая уцелевшие фрагменты, Кроу обратил внимание на три вещи. Во-первых, его заинтересовал отрывок, посвященный нумерологии, который, как мы помним, он и сам изрядно подкован. Причем написанный так, что понять его не составляло большого труда. Имя человека, наряду с его числом, имеет огромную важность. Зная первое, колдун получает знания о человеке. Зная второе, узнает о его прошлом, настоящем и будущем. И тогда обретает над этим человеком бесконечную власть, которую сохраняет и после смерти несчастного. Другой абзац содержал предостережение против щедрости колдунов. Никогда не принимайте от колдуна или некроманта даров. Лучше украсть то, что можно украсть, или купить то, что можно купить, заработать то, что можно заработать, если есть необходимость. Но ни при каких условиях не принимайте это в дар или наследство. Оба этих пассажа довольно точно описывали его отношения с Карстерсом. Но последний из трех отрывков, заинтересовавших его, наполнил его дурными предчувствиями, ибо в нем при желании можно было проследить куда более сильную и зловещую параллель с происходящим. Чародей не предложит руку дружбы тому, кого вознамерился соблазнить. Когда червь-колдун не протягивает тебе руки, это дурной знак. Если же, однажды не протянув тебе руки, он вдруг предлагает ее, это еще хуже. Усталый, мучимый смутной тревогой, однако исполненный решимости докопаться до истины, Титус лег в постель. Сон не шел, он еще долго ворочался в темноте, пока его, наконец, не сморила дремота. Впервые за все пребывание в поместье он запер библиотечную дверь изнутри. Во вторник утром Титуса разбудил рев автомобильного мотора. Взглянув с просонья в полузакрытое окно, он увидел, что Карстерс вышел из дома и сел в машину, которая уже поджидала его на подъездной дорожке. Как только автомобиль скрылся из виду, Титус быстро оделся и направился к двери, ведущей в подвал. Располагалась она под лестницей в мрачном вестибюле. Как он и ожидал, дверь оказалась заперта. Ну что ж, поищем другой вход. Помнится, мистер Карстерс говорил о покалеченном кролике, который каким-то чудом пробрался в подвал. И хотя история эта явно была высосана из пальца, в подвальные помещения наверняка существует путь с улицы. Выйдя в сад, Кроу первым делом убедился, что находится в полном одиночестве, после чего направился вдоль стены дома и вскоре обнаружил заросшие травой ступеньки, ведущие вниз. Там, где они кончались, виднелась заколоченная дверь, и Титус понял, чтобы пробраться в подвал этим путем, потребуются невероятные усилия. Придется взламывать дверь, а это довольно сложно будет скрыть. Правда, рядом с дверью имелось закопченное окно. Вот это уже куда интересней. Окно не было заколочено, однако многочисленные слои краски намертво приклеили раму к откосам. Воспользовавшись ножом, Кроу попытался отделить слой краски, однако в следующий момент ему послышался какой-то странный звук. Он тотчас бросил свою затею и вернулся в сад. Там никого не оказалось, однако нервы его были на пределе, и он не стал возобновлять своих занятий. С окном можно повременить еще денек. Кроу вернулся в дом, умылся, побрился, позавтракал, несмотря на явное отсутствие аппетита, и, наконец, поднялся по лестнице, чтобы обозреть через запыленные окна окрестности. Не заметив ничего из ряда вон выходящего, Титус вернулся к себе на первый этаж и рискнул еще раз подойти к кабинету хозяина дома. Дверь кабинета также оказалась на замке. Вдобавок ко всему, у Титуса потихоньку начали сдавать нервы. Очень не хватало хозяйского вина. Вот что наверняка бы прибавило ему смелости или на худой конец притупило бы страх. И тут он вспомнил, что Карстерс, как то водилось за ним и раньше, оставил для него на столе бутылку дурманящего напитка. Опасаясь, что самообладание изменит ему, Титус бросился в кухню и, схватив со стола вожделенную емкость, вылил ее содержимое, все до последней капли, в раковину. Лишь после этого он слегка успокоился и тут же понял, насколько устал. Ночью он спал плохо, сказывались расшатанные нервы. Если так пойдет и дальше, ему никогда не разгадать тайну этого дома, не говоря уже о том, чтобы довести задуманное до конца. В полдень Кроу уже собрался было перекусить, как обнаружил очередного червя, на сей раз прямо в кухне. Этого оказалось достаточно, чтобы у него начисто отшибло аппетит, и он дал себе слово, что отныне не станет обедать в этом доме. Титус вышел из дому, сел в машину и доехал до Халсмера. Пообедав в деревенской гостинице и запив еду не одной рюмкой бренди, он вернулся в поместье порядком навеселе. Остаток дня юноша отсыпался, непозволительная роскошь, за которую он сам себя потом отчитал. Проснулся он под вечер, с похмелья голова раскалывалась от боли. Решив, что дополнительный отдых ему не повредит, он сварил себе кофе и снова лег в постель. Крепкий кофе отнюдь не отбил ему сон. Как и накануне, он запер на ночь дверь. Среда пролетела быстро. Титус видел Карстерса лишь дважды. Выполнив необходимый минимум работы, юноша прочесал библиотечные полки в поисках заголовков, которые могли бы пролить свет на замыслы его хозяина. Увы, поиски оказались тщетны, но столь велико было его увлечение старыми книгами, такое удовольствие доставляло ему держать их в руках, перелистывать страницы, читать, что Титус взбодрился и почти вернулся в свойственное ему от природы приподнятое расположение духа. Весь день он изображал непреодолимую тягу к хозяйскому вину и разговаривал нарочито хриплым голосом. Раздражающий эффект эфирных масел придавал глазам красноватый оттенок. В четверг Карстерс вновь уехал из дому, однако на сей раз позабыл запереть дверь в кабинет. К этому времени самообладание уже почти вернулось к Титусу, так что, переступая порог комнаты, вход в которую был для него заказан, он почти уже не ощущал нервной дрожи в коленях. Заметив на маленьком столике допотопного вида телефон, юноша решил установить контакт с внешним миром. Титус быстро набрал лондонский номер Тейлора Эйнсворта. Тот ответил, и Кроу сказал в трубку: «Тейлор, это Титус. Ну как там мое вино?» «Ага», — протянул его знакомый сквозь шум помех. «Не смог дождаться выходных. Любопытный напиток, скажу я тебе. Там есть парочка очень странных ингредиентов. Правда, я пока не знаю, что это такое и каков механизм их воздействия, но то, что они оказывают определенный эффект, это точно. На людей они действуют как анис на собак, моментально вызывают привыкание». «Они ядовиты?» «Что ты сказал?» «Нет, конечно, по крайней мере в малых дозах. Будь они ядовиты, ты бы не разговаривал со мной сейчас. Послушай, Титус, я готов заплатить приличную цену, если ты...» «Забудь», — оборвал его Кроу, однако тотчас поспешил смягчить тон. «Послушай, Тейлор, тебе крупно повезло, потому что этого зелья у меня больше нет, клянусь тебе. Думаю, что рецепт уходит корнями в самые черные дни человеческой истории. Более того, я уверен, сумей ты определить эти ингредиенты, тебя бы передернуло от омерзения. В любом случае, спасибо тебе за труды». На том конце провода послышались протесты, но Титус решительно положил трубку. Обведя глазами мрачное затхлое помещение, Кроу наткнулся взглядом на календарь. Каждый день в том числе и сегодняшний, был перечеркнут жирной черной чертой, а вот 1 февраля, Сретенье, было дважды обведено тем же черным карандашом. Сретенье, до которого оставалось всего 8 дней. Кроу нахмурился, что-то в этой дате настораживало его, причем сам религиозный праздник был тут ни при чем. В голове Титуса зашевелились смутные воспоминания. Канун Сретенья, предначертанная дата. Титус вздрогнул. Предначертанная дата. Предначертанная для чего? И откуда к нему в голову закралась эта мысль? Увы, остались только слова, которые осели где-то в глубинах его подсознания. Титус подергал ящики стола. Все как один на замке и никакого ключа. Неожиданно Титус ощутил на себе чей-то взгляд. Он резко обернулся и оказался лицом к лицу с портретом Карстерса, висевшим вместе с другими на противоположной стене. В зловещем полумраке кабинета ему показалось, будто глаза старика горели злобным огнем. Остаток дня прошел тихо, без происшествий. Титус еще раз сходил к окну в задней стене дома, вновь попытался его открыть, однако сумел удалить лишь очередной слой засохшей старой краски. Остаток времени прошел в отдыхе, если не считать часа, который он посвятил книгам Карстерса, чтобы изобразить хотя бы видимость работы. Примерно в половине пятого пополудни Кроу услышал, как к дому подъехала машина. Подойдя к задернутому шторой окну, он увидел, как по дорожке шагает Карстерс. Втерев в глаза едкое масло, Титус опять уселся за рабочий стол и принял обычную позу, сутулился и втянул голову в плечи. Карстерс первым делом направился в библиотеку и после стука вошел. «А, мистер Кроу, как обычно, за работой!» «Ну, не совсем», — ответил Титус осипшим голосом и оторвал глаза от записной книжки. «Боюсь, мне не хватает сил, а может, я просто подустал, но ничего, это пройдет». Карстерс, судя по всему, был рад его словам. «Да-да, разумеется, пройдет. Хватит работать, мистер Кроу. Лучше пойдемте ужинать. У меня сегодня разыгрался аппетит. Не составите мне компанию?» Не найдя повода для отказа, Титус последовал вслед за хозяином дома в столовую. Однако стоило им переступить порог, как ему вновь вспомнился обнаруженный там червь, и аппетит как рукой сняло. «Я еще не слишком проголодался», — промямлил он. «Вот как?» — удивился Карстерс. «В таком случае поужинаем позже. Однако я уверен, что вы не откажетесь пропустить стаканчик другой вина. Что скажете?» Титус хотел уже было отказаться, однако тотчас вспомнил, что этого делать никак нельзя, ни при каких обстоятельствах. Карстерс принес из кладовой бутылку, откупорил и налил до краев 2 стакана. «За вас, мистер Кроу», — произнес он, — «вернее, за нас с вами». Не видя для себя иного выхода, Титус поднял стакан и выпил. По всей видимости, в планы Карстерса не входило на этом останавливаться. За первым стаканом последовал второй, за вторым — третий. Вскоре у Титуса все поплыло перед глазами. Лишь тогда он нашел в себе силы сказать, что устал и хотел бы прилечь. Карстерс, однако, всунул-таки ему в руки бутылку с недопитым вином и вкрадчиво посоветовал допить содержимое на сон грядущий. Допивать зелье Титус, однако, не стал, а вылил в сад. После этого он, шатаясь, пошел до ванной, где выпил побольше воды, чтобы его вырвало. Затем, стараясь ступать как можно тише, юноша добрел до библиотеки и замкнул за собой дверь. Он надеялся, что в желудке у него теперь почти не осталось вина, однако его излюбленным лекарством от всех скорбей всегда был кофе. Юноша сварил себе целый чайник бодрящего напитка, черного, без сливок или молока, и опустошил его до последней капли. Затем он вновь вернулся в ванную, искупался и напоследок обдал себя холодным душем. Только тогда Кроу с удовлетворением отметил, что действие коварного зелья заметно ослабло. Эти старания отняли у него последние силы, и к 8 вечера он вновь ощущал себя усталым и разбитым. Решив, что заслужил отдых, Титус удалился в свой альков с томом «De Vermis Mysteries». Не прошло и 20 минут, как он уже клевал носом над страницами фолианта, не в силах побороть овладевшую им сонливость. Судя по всему, то вино, что осталось у него в желудке, делало свое дело, хоть и не столь быстро. Единственная надежда была на то, что хороший сон поможет окончательно вывести эту дрянь из организма. Зевая и засыпая на ходу, он поставил том на полку, после чего вернулся к постели и в буквальном смысле рухнул на нее. Так он и уснул, уткнувшись лицом в подушку и раскинув в стороны руки. В такой позе он проспал 4 часа. Сон растворялся медленно. Постепенно до Титуса дошло, что кто-то зовет его по имени, а еще он ощутил прикосновение чего-то холодного. Затем ему вспомнились события вчерашнего вечера, и его мысли тотчас пришли в движение. Он слегка приоткрыл глаза и присмотрелся. Рядом с его кроватью стояли 2 фигуры. Однако инстинкт подсказывал ему, что если повернуть голову, то он увидит и других, и лишь неимоверным усилием воли ему удалось удержаться от того, чтобы вскочить на ноги. Вновь раздался голос, голос Карстерса. Однако на сей раз он обращался не к нему, а к тем, кто застыл возле его кровати. «Я опасался, что вино стало менее действенным. Очевидно, напрасно. Друзья, я пригласил вас сюда для того, чтобы продемонстрировать торжество моей воли над сознанием и телом Титуса Кроу. В эти выходные мы его отпускать не будем, ибо близится срок. Не хотелось бы, чтобы с ним что-то произошло». «И нам тоже хозяин», — раздался голос, показавшийся Титусу знакомым, «ибо в таком случае я буду вынужден остановить выбор на ком-то другом. Я тебя правильно понял, Даррелл?» «Мне понятно, почему ты хочешь, чтобы все произошло гладко. Однако ты слишком высокого мнения о себе, Даррелл. Ты не годишься быть вместилищем». «Хозяин, я лишь...» — запротестовал было тот, кого звали Даррелл. «Тише!» — оборвал его Карстерс. «И смотрите в оба!» Затем он снова обратился к Титусу, и голос его зазвучал глубоко и звучно. «Титус Кроу, это лишь сон, самый обыкновенный сон. Тебе нечего бояться, поверь мне, ведь это только сон. Повернись на спину, Титус Кроу». Титус, который к этому моменту окончательно проснулся, ум его был ясен, отчего он сделал вывод, что антигипнотическая терапия Гарри Таунли действует безотказно, заставил себя медленным, томным движением выполнить распоряжение Карстерса. С полузакрытыми глазами он перевернулся, расслабился и положил голову на подушку. «Отлично!» — прокомментировал Карстерс. «Вот так и надо. А теперь спи, Титус Кроу. Спи, и пусть тебя посещают сны». «Похоже, что все идет как задумано», — подал голос тот, кого звали Гарбетом. «О да, все прекрасно. Его число подтвердилось, и по мере того, как приближается урочный час, он все сильнее попадает под мои чары. А сейчас мы проверим, получится ли у нас что-нибудь еще, кроме как командовать простыми движениями. Давайте посмотрим, сумеем ли мы заставить его говорить. Мистер Кроу, вы меня слышите?» Титус мгновенно сообразил, что от него требуется. Приоткрыв запекшиеся губы, он выдавил из себя: «Да, я вас слышу». «Отлично! А теперь я хочу, чтобы ты кое-что запомнил. Завтра ты подойдешь ко мне и скажешь, что решил на выходные остаться в поместье. Ты меня понял?» Титус кивнул. «Так ты хочешь остаться? Говори!» И вновь кивок головы. «Скажи мне, что тебе этого хочется?» «Я хотел бы остаться здесь», — пробормотал Кроу. «На выходные». «Отлично!» — довольно воскликнул Карстерс. «Для тебя, Титус, у меня найдется не одна бутылка вина, чтобы тебе было чем смочить горло и унять жжение в глазах». Титус вынудил себя лежать спокойно, глубоко дыша. «А теперь я хочу, чтобы ты встал, отогнул край одеяла и лег в постель», — произнес Карстерс. «Ночной воздух свеж, и нам бы не хотелось, чтобы ты простудился». Титус покачал головой, шатаясь, поднялся на ноги, откинул край одеяла, лег в постель и снова накрылся. «Он полностью в вашей власти», — ухмыльнулся Гарбет, довольно потирая руки. «Хозяин, вы неподражаемы». «Я был неподражаем, как ты изволил выразиться, на протяжении 3,5 столетий», — ответил Карстерс, не скрывая гордости в голосе. «Штудируй хорошенько мои труды, Гарбет, и в один прекрасный день тебе тоже, возможно, позволят войти в число жрецов червя». Услышав эти слова, Титус невольно вздрогнул, как и Даррелл секунды раньше, благодаря чему его движение осталось незамеченным. Сначала юноша ощутил, как Даррелл испуганно подпрыгнул, потом раздался крик омерзения. «Фу! На полу! Я наступил на одного! Там червяки!» «Идиот! Уберите его отсюда!» — обратился он к другим приспешникам. «Затем быстро возвращайтесь сюда и помогите мне их собрать!» Послышалась какая-то возня и шуршание на полу. Титус был рад, что его, наконец, оставили в покое. Впрочем, нет. Карстерс остался рядом с ним, дабы прибегнуть к средству, которое, по всей видимости, использовал уже не раз, а именно принялся убеждать его, что это лишь сон. «Это всего лишь сон, мистер Кроу. Самый обыкновенный сон. Незачем его запоминать, в нем нет ничего важного. Когда вы проснетесь завтра утром, то непременно скажете мне, что хотели бы остаться в этом доме на выходные. Вы ведь именно так и поступите, правда?» С этими словами Карстерс направился прочь из алькова. Словно некий оживший труп, он удалился в темные закоулки дома. Правда, на сей раз Титус Кроу бодрствовал. Он был весь в холодном поту и объят ужасом, поскольку впервые увидел, как старик пытается подчинить его своей воле. По всей видимости, в предыдущие разы эти попытки увенчались успехом. Титус лежал, глядя в темноту, пока не услышал, как взревели моторы и машины отъехали от дома. Наконец, в мрачных стенах вновь воцарилась тишина. Но лишь когда где-то вдалеке церковные часы пробили 1 часа ночи, он встал с постели и, дрожа всем телом то ли от холода, то ли от страха, надел пижаму и шлепанцы. После этого юноша принялся осматривать пол алькова, а затем и всей библиотеки. Он снял с кровати постельные принадлежности, простыню за простыней, одеяло за одеялом, пока не убедился окончательно, что в этой части его обиталища, которое он по наивности считал своим и потому неприкосновенным, не ползают омерзительные твари. Дверь, ведущая в библиотеку, по-прежнему была заперта, что означало одно из двух. Либо у Карстерса имелся собственный ключ, либо же... Для пущей уверенности, засунув в карман халата револьвер, он еще раз самым внимательным образом осмотрел библиотеку и на этот раз обнаружил нечто такое, от чего его волосы в буквальном смысле встали дыбом. Дело было в центральной секции массивных стеллажей, приставленных к внутренней стене. На первый взгляд, обыкновенный книжный шкаф. Никто бы даже не заподозрил, что в нем имеется хорошо замаскированный поворотный механизм. Но именно так оно и было. Некоторые книги, которые Титус сложил стопками на полу перед стеллажами, оказались сдвинуты с места по аккуратной дуге. Присмотревшись внимательнее, Титус сумел разглядеть между днищем центрального стеллажа и ковром небольшой зазор. Приложив немалые усилия, он сумел таки разгадать принцип работы поворотного механизма и в конечном итоге сдвинул шкаф с места. За ним оказалась темнота и ступени, вернее, винтовая лестница, которая резко уходила вниз куда-то вглубь старого дома. В общем, Титус обнаружил то, что давно искал – еще один вход в подвал. Правда, на этот раз он лишь вгляделся в темноту, после чего поставил шкаф на место, сварил себе крепкого кофе, выпил его до последней капли и стал готовить новую порцию. Остаток ночи он просидел без сна, пил кофе и дрожал от непонятного холода, обещая себе, что любой ценой сорвет черные планы Карстерса. Выходные обернулись сущим кошмаром. В субботу утром Титус Кроу явился к Карстерсу в кабинет и стал умолять, чтобы ему позволили остаться в поместье на выходные. Разумеется, на его просьбу Карстерс откликнулся с готовностью. После этого события начали развиваться с поразительной быстротой. Карстерс выходил к столу каждый раз и, независимо от того, принимал Титус пищу или нет, пытался накачать его вином. Затем следовал уже ставший привычным изматывающий ритуал, когда из столовой Титус спешил в ванную, дабы извергнуть содержимое желудка. И все это время он был вынужден притворяться, будто все сильнее и сильнее попадает под влияние Карстерса, хотя, сказать по правде, гипнотические чары последнего не имели на него ровным счетом никакого воздействия. К вечеру воскресного дня глаза Титуса воспалились без каких-либо ухищрений с его стороны. В горле соднило от выпитого вина и искусственно вызванной рвоты. Голос осип. За эти жуткие дни он не выполнил и грана из полученной ему Карстерсом работы, зато всякий раз пытался найти в книгах старика ответы на мучившие его вопросы. Тщетно. По ночам юноша обычно лежал в кровати, пытаясь противостоять зелью, отупляющему разум и сковывающему движение, прислушивался к доносившимся из подвала звукам, будь то завывание или монотонный речитатив. В общем, со стороны он уже наверняка мог сойти за умалишенного. Понедельник, вторник и среду Титус провел примерно так же, хотя ему удалось немного поесть и избежать чрезмерных контактов с хозяйским вином. В среду вечером за ужином Карстерс устроил для него долгожданный перерыв. К счастью, на этот раз ставшая привычной бутылка вина была уже с самого начала ужина наполовину пустой. Титус поспешил взять на себя обязанности виночерпия и налил большую часть зелья в стакан Карстерса, оставив себе лишь капли. На его счастье, эту уловку ему удалось проделать, не привлекая к себе внимания хозяина дома, чьи мысли, судя по всему, витали далеко отсюда. Титус же в душе возрадовался, что хотя бы сегодня вечером он будет избавлен от унизительного ритуала посещения ванной комнаты. Наконец, собравшись с мыслями, Карстерс произнес: «Мистер Кроу, завтра рано утром мне нужно будет уехать по делам. Вы еще будете спать. Вернусь я лишь во второй половине дня. Мне бы не хотелось оставлять вас здесь одного, потому что, признаюсь честно, вид у вас нездоровый». «Неужели?» – прохрипел Титус. «Я чувствую себя вполне сносно». «Да, но вид у вас больной. Похоже, вы уморили себя постоянной работой». Через весь стол Карстерс пронзил Титуса пристальным взглядом, а его голос вновь приобрел гипнотические нотки. «Полагаю, будет лучше, если завтрашний день вы посвятите отдыху, мистер Кроу. Отдохните, восстановите силы, полежите подольше в постели, отоспитесь хорошенько». В ответ на эту тираду Титус растерянно заморгал и затем, словно старик, которого сморила дремота, заклевал носом. Очнувшись, он изобразил недоуменный вид. Разумеется, все это был искусно разыгранный спектакль, однако Карстерс искренне расхохотался, «Вот видите?» — воскликнул он более естественным тоном. «Я прав». «Да-да, молодой человек, вам сейчас больше всего нужен отдых, так что завтра никакой работы. Договорились? Хотел бы видеть вас в пятницу здоровым и полным сил». Кроу сонливо кивнул, однако мысли его пришли в движение. По всей вероятности, роковой день уже совсем близко. Его словно обдало ветром самой преисподней. В глазах Карстерса пылал адский огонь, и Титус был готов поклясться, что даже уловил запах серы. Как ни странно, Титус спал как убитый и проснулся рано, однако оставался в постели, пока не услышал, как к дому подъезжает автомобиль. Правда, инстинкт подсказал ему, что торопиться не стоит. Спустя полминуты, осторожно раздвинув шторы алькова, к нему неслышно вошел Карстерс. Различив звук шагов по коридору, Титус буквально в последнее мгновение успел откинуться на подушку, дабы изобразить сон. «Молодец, Титус Кроу! Спи!» — вкрадчиво произнес Карстерс. «Спи глубоким сном, потому что совсем скоро ты не будешь знать иных сновидений, иных мыслей, кроме моих. Спи, Титус Кроу, спи!» В следующее мгновение раздался шорох штор, и Титус сделал вывод, что хозяин дома ушел. Тем не менее он оставался в постели, пока снова не услышал скрежет шин по гравию подъездной дороги. Юноша тотчас вскочил с кровати, оделся и, выскочив из дому, быстро обошел поместье. Затем вернулся в особняк и стремительно взбежал на верхний этаж, дабы обозреть сад с высоты. Лишь удостоверившись, что в доме он действительно один, Титус вернулся в библиотеку, открыл потайной ход и спустился в мрачный подвал. Ступени винтовой лестницы описали полный круг, после чего он очутился на площадке в углублении подвальной стены. Чтобы оказаться в самом подвале, оставалось сделать лишь пару шагов. Титус нащупал на стене выключатель. Помещение озарилось тусклым светом, и перед глазами Кроу наконец предстало логово чернокнижника. Титус медленным шагом двинулся по подвалу, осматриваясь. В голове юноши всплывали куски его собственных оккультных познаний, а также отрывки книг из библиотеки Карстерса. Он обнаружил здесь вещи, чья история уходила в далекое прошлое человека. Поняв предназначение некоторых из них, он невольно вздрогнул. Ближе к центру подвала пол был очищен от вещей. Здесь в глаза Титусу бросились нарисованные ярко-красной краской сцепленные двойные круги персидских магов. Краска казалась совсем свежей. В одном из кругов он увидел восходящий белый узел, в другом – нисходящий черный. На кирпичной стене красовались зеленые и синие меловые линии, таинственные письмена, в которых он тотчас же узнал богохульный код Нихарго. Огромные арабские символы будто насмехались над ним, извиваясь как змея в непристойном танце. Три оставшиеся стены были задрапированы гобеленами, такими древними, что они едва не рассыпались на нити. Изображения на них представляли сцены черных ритуалов, чьи участники уже давно переместились на зловещие страницы истории. Чернокнижники были облачены в одеяния обитателей Аравийской пустыни, отчего показались Титусу едва ли не святыми старцами. В затянутом паутиной углу он обнаружил нацарапанные на полу пентакли и зодиакальные знаки. Здесь же с крючков свисали одежды, схожие с изображениями на гобеленах и расшитые символами из Лемегетона. Так Титус разглядел на одной из этих хламид печать Соломона. В небольших банках хранились цикута, белена, корень мандрагоры, индийская конопля и еще какая-то субстанция, которую Титус принял за опиум. Его невольно передернуло, стоило ему подумать, что подмешивал Карстерс ему в вино. Наконец, удовлетворив свое любопытство, он вернулся по ступенькам в библиотеку, а оттуда зашагал прямиком в кабинет Карстерса. Уже дважды ему посчастливилось обнаружить дверь незапертой. Как оказалось, удача сопутствовала ему и сегодня. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Зная, что Титус наверняка проспит все утро, Карстерс просто-напросто позабыл предпринять меры предосторожности. Стоило Титусу перешагнуть порог кабинета, как его поджидала очередная удача. Ключи от письменного стола остались болтаться в замке одного из ящиков. Дрожащими руками Кроу открыл ящики. Он не осмелился прикоснуться к их содержимому, однако в самом нижнем ящике с левой стороны стола обнаружил то, что, собственно, и желал увидеть. Ошибки быть не могло. Аккуратно разрезанные поля и гравюры. Иными словами, сделанный в начале 19 века неким Чарльзом Легетом перевод пресловутого опуса Людвига Прина. Это были недостающие страницы, вырванные из книги в библиотеке, сарацинские ритуалы из «De Vermis Mysteries». Закрыв ставни единственного окна, Титус включил настольную лампу и погрузился в чтение. Время словно застыло на месте, столь ужасны были тайны, которые открылись ему. Однако Титус, не веря своим глазам, продолжал читать. Он переворачивал страницы, и книжные строки будто сами спрыгивали оттуда, дабы предстать его взгляду. Так пролетел час, затем второй. Время от времени Титус выходил из благоговейного ступора, чтобы взглянуть на часы, или гораздо чаще, чтобы облизать пересохшие губы и снова продолжить чтение. Ведь все, что он хотел знать, было здесь. Постепенно его смутные догадки начали складываться в целостную картину. И тут произошло нечто неожиданное, словно в его голове прорвало дамбу, и воспоминания из самых потаенных уголков его души хлынули наружу. Внезапно он вспомнил все, что Карстерс пытался при помощи гипноза стереть из его памяти во время ночных визитов. Вспомнил разговоры, которые ему было приказано забыть, и вскоре все эти обрывочные воспоминания начали складываться в ужасающую картину многовекового кошмара. Ему стала понятна тайна портретов с их непрерывной цепочкой дат. Он понял, как старик сумел прожить 3,5 столетия. И, наконец, со ослепительной ясностью перед ним открылась роль, уготованная ему хозяином дома в этом кошмаре. Он, Титус Кроу, должен стать вместилищем, очередным воплощением древнего черного феникса, вновь восставшего из колдовского праха. Его самого, человека по имени Титус Кроу, просто выбросят за ненадобностью, отправят скитаться в преисподнюю. А в освободившееся тело вселится воля и дух Карстерса, чудовища, рожденного в 1602 году от самого черного из всех чернокнижников посреди древних полночных руин на берегах Галилейского озера. Более того, теперь он точно знал, когда это должно произойти. Вот она, эта дата, обведенная жирной линией, глядит на него с календаря на столе Карстерса. 1 февраля 1946 года. Канун Сретенья, предначертанная дата. Завтра ночью. Этой ночью Титус, хотя и был человеком неверующим, прочел на ночь молитву. Каким-то чудом ему удалось поспать, пусть даже урывками, то и дело просыпаясь при малейшем шорохе или скрипе, а их в старом особняке хватало. Наутро он выглядел измученным и нездоровым, чего от него и ожидали. С другой стороны, это оказалось ему на руку, потому что урочный час близился, и вряд ли Карстерс теперь выпустил бы его из-под своего недреманного ока. 4 раза за утро хозяин дома приходил проведать его в библиотеку, пристально его рассматривал, довольно потирая руки, словно гигантский богомол. Даже зная цели Карстерса, Кроу был вынужден изображать из себя агнца, предназначенного на заклание, а отнюдь не юного льва, как то обычно предполагала его благородная внешность. Пришло время обеда. Титусу в очередной раз удалось свести, в основном благодаря ловкости рук, количество выпитого вина к минимуму. В 6 вечера за ужином он с тем же успехом применил прежнюю хитрость. И все это время он ловил на себе горящий взгляд сотрапезника. Казалось, Карстерс был уже не в силах сдерживать охватившее его возбуждение. В 7:30 вечера, тогда Титус до одурения напившийся кофе сидел при свете тусклой лампы, вспоминая подробности жуткого священнодействия, о котором прочел в главе «Сарацинские ритуалы», в дверь библиотеки постучал Карстерс и, не дожидаясь ответа, вошел. Титусу не было необходимости изображать больного и уставшего человека. Одного напряжения оказалось достаточно, чтобы он сидел, сутулившись и понуро опустив голову. «Мистер Кроу», — произнес Карстерс своим обычным елейным тоном, — «я хотел бы попросить вас о небольшой помощи». «Помощи?» — встрепенулся Титус и посмотрел на хозяина дома красными от бессонницы глазами. «Моей? Если вы не возражаете. Мне нужно кое-что сделать в подвале, причем работа эта может задержать меня там до самой полуночи. Я бы, разумеется, не хотел лишать вас заслуженного сна, но если я вас все-таки позову...» В этом месте он выразительно понизил голос. «Вы ведь откликнетесь на мой зов, не так ли?» «Разумеется», — прохрипел Кроу и в упор посмотрел в глаза чернокнижнику. «Вы придете ко мне, когда я вас позову?» — продолжал допытываться Карстерс. «Даже если час будет поздний, вы проснетесь и пойдете за мной. Вы спуститесь ко мне ночью, если я вас позову?» «Да», — пролепетал Титус. «Повторите, Титус Кроу, скажите еще раз, что вы сделаете, когда я позову вас?» «Я приду к вам», — покорно произнес Титус. «Я приду к вам, как только услышу ваш зов». «Отлично», — произнес Карстерс. Лицо его в это мгновение напоминало оскалившийся череп. «А теперь отдыхайте, сидите и ни о чем не думайте. Просто ждите, когда я вас позову. Ждите, когда я вас позову». Внезапно он развернулся и вышел из библиотеки, тихо прикрыв за собой дверь. Титус поднялся, выждал пару секунд и выключил лампу. Вернувшись к себе в альков, он задернул шторы, включил свет и быстро переоделся в халат. Затем вынул из-под матраца одолженный у Гарри Таунли револьвер, зарядил его и спрятал в карман. После этого он приоткрыл занавеси и выскользнул в образовавшуюся щель, ступая по узкой полоске света, что пробивалось из алькова. Он шагал вдоль нее туда-сюда, не в силах сдержать возбуждение. Не один раз ему в голову приходила мысль бежать отсюда, бежать пока не поздно. Пускай он вплотную приблизился к разгадке тайны, которая одновременно манила и отталкивала его. Увы, это было бы просто непозволительно, хотя бы потому, что сейчас им владел отнюдь не страх, а гнев. Ведь ему предстояло стать... Да что там! Он все это время был жертвой чудовища по имени Карстерс. Сейчас же, зная, чем все должно закончиться, молясь, чтобы все закончилось так, как он задумал, разве мог он поддаться страху? Пути к отступлению были для него отрезаны. Карстерс найдет ему замену, и многовековой ужас продолжится, пусть и без него. И даже если ему удастся сбежать, кто поручится, что однажды возмездие не настигнет его? В 9:50 вечера к дому подъехали автомобили. Подъехали тихо, словно катафалки, причем сегодня их было больше, чем обычно. В узкую щель между шторами Кроу проследил, как в дом прошмыгнуло несколько темных фигур. Какое-то время слышались приглушенные перешептывания и скрип. Все эти звуки Титус уловил, стоя в темноте библиотеки. Слух его обострился настолько, что теперь мог уловить малейший шорох. Чуть позднее, когда все звуки переместились в подвал, юноша выключил свет в алькове и сидел в кромешной тьме на стуле, то есть там, где Карстерс его оставил. Вокруг него с каждым мгновением сгущался мрак, и вскоре Титусу уже чудилось, будто темнота тяжким грузом давит ему на плечи. Минуты шли. Кроу поймал себя на том, что рука его то и дело тянется к увесистому револьверу в кармане. Тело его сотрясало дрожь. Где-то вдалеке часы пробили 11 часов, и сразу после этого из подвала донесся ритмичный речитатив. На лбу у Титуса тотчас выступил бисером холодный пот. Он вытер его носовым платком. Мистерия червя началась. Титус попытался взять себя в руки, ибо знал, что час его близится. Увы, тщетно. Минуты шли, и доносившаяся из подвала дьявольская абракадабра делалась ритмичнее и громче. Мысленно Титус не раз обозвал себя идиотом. Он то вставал, то садился вновь, вытирая со лба испарину, то нащупывал револьвер. Совершенно неожиданно часы пробили половину двенадцатого. Титус встрепенулся. В следующее мгновение его обдало холодным, как лед, воздухом, словно температура в доме упала до нуля. Титус вдыхал леденящий воздух, ощущая, как на тонких ворсинках в его ноздрях оседает иней. Он также ощутил удушливый запах. Внизу кто-то жег белину и опиум, однако остался сидеть, словно прикованный к стулу. Речитатив сделался еще громче. Его звучность и ритм достигали новых высот. Казалось, эхо голосов разносится под сводами огромного собора. Время уже близилось к полуночи, однако Титус даже не посмел взглянуть на часы. Внезапно его ужас исчез. Титус вновь был сам себе хозяин. Он сделал надрывный вздох и заставил себя расслабиться, зная, что если этого не сделать, то нервное напряжение вскоре отнимет у него последние силы. Ведь час его наверняка... «Пришел!» — подсказали ему голоса из подвала, которые, подобно приливу, то приближались, то откатывались куда-то назад, то начинали звучать в новом ритме. Во мраке ночи он, наконец, различил собственное имя. Выпрямившись на стуле, Титус Кроу увидел, как книжная полка отъехала в сторону, и в образовавшемся отверстии возникла фигура Карстерса в свободном жреческом одеянии, перехваченном на тощей талии ремнем. Высокий и тощий, более обычного похожий на ходячий труп, чернокнижник поманил его костлявой рукой. «Иди сюда, Титус Кроу, ибо час пробил. Встань и подойди ко мне, и приобщись к великой и страшной мистерии червя». Титус поднялся, как ему было приказано, и двинулся за стариком по винтовой лестнице в тускло освещенный подвал. В четырех углах помещения пылали раскаленные до красна жаровни, от которых сизым дымом клубился дурман опиумных воскурений. Вокруг центральной площадки кольцом выстроились облаченные в ниспадающие одежды псаломщики. Они стояли, опустив скрытые под капюшоном головы и устремив взор в середину зала на сцепленные круги. Всего их было 12, вместе с Карстерсом 13, чертова дюжина. Карстерс провел Титуса сквозь их кольцо и указал на круг с белым восходящим узлом. «Встань здесь, Титус Кроу!» — приказал он. «И ничего не бойся!» Титус подчинился. В душе он порадовался, что освещение в подвале было тусклым и подрагивающим, а глаза застилал дым ядовитых воскурений. В неверном красноватом свете силуэты представали нечеткими и размытыми, а значит, бившая его дрожь тоже осталась незамеченной. И вот теперь он стоял здесь, посреди переплетений восходящего узла. Карстерс занял место в соседнем круге. Между ними, в том месте, где круги пересекались, стояли огромных размеров песочные часы, в которых из одной почти пустой емкости в другую почти полную пересыпался черный песок. Карстер сбросил взгляд на часы. Увидев, что вожделенный миг вот-вот настанет, он отбросил от лица капюшон. «Посмотри на меня, Титус Кроу!» — приказал он. «И внемли мудрости червя!» Титус посмотрел ему в глаза, затем на лицо, затем на облаченное в неспадающие одежды тощее тело. Речитатив псаломщиков вновь сделался громче, однако теперь их глотки исторгали не его имя. Они взывали к самому пожирателю людей, к омерзительному хозяину этого ритуала. «Червь! О, червь! Явись! Червь! О, червь! Явись!» — скандировали они. «Червь! О, червь! Явись!» Следующее мгновение песок пересыпался полностью. «Червь!» — вскричал Карстерс, тогда как другие голоса умолкли. «Я повелеваю тебе! Явись к нам!» Не в силах отвести взгляд от жуткой фигуры, Титус Кроу ощутил, как при виде чудовищного превращения на его собственном лице застыла маска ужаса, ибо Карстерс забился в агонии. Глаза его, словно отлитые из расплавленного металла, вылезли из орбит, рот открылся, а из глотки донесся омерзительный лающий хохот. И тогда из его рта, из ушей, ноздрей, даже из волос на голове полезли розовые могильные черви. Казалось, в его теле не было отверстий, из которых, извиваясь, не лезли бы мерзкие создания. «Скорее, Титус Кроу! Скорее!» — выкрикнул Карстерс, и голос его сделался липким и тягучим, словно в нем тоже копошились черви. «Возьми меня за руку!» И он протянул дрожащую костлявую руку, сплошь покрытую розоватой шевелящейся массой. «Нет!» — крикнул в ужасе Титус. «Ни за что!» Карстерс на мгновение оцепенел. «Что?» Складки его одеяния теперь было трудно отличить от свисавших на них гроздьями червей. «Я приказываю тебе! Дай мне руку!» «Даже не надейся!» — выкрикнул Титус сквозь стиснутые зубы. «Но ведь мне известно твое число! Ты обязан подчиниться!» «Мое число тебе неизвестно!» — произнес Кроу и покачал головой. Псаломщики тотчас отпрянули назад, из их глоток вырвался общий вопль ужаса. «Ты лгал мне!» — пророкотал Карстерс. Он словно бы сжался в размерах. «Ты обманул меня! Впрочем, какая разница?» И он начертил в воздухе пальцем фигуру. «Червь, он твой! Приказываю тебе, возьми его!» Затем чернокнижник ткнул пальцем в сторону Титуса, и могильная орда у его ног покатилась белесой волной по всему полу, однако уже в следующее мгновение отпрянула от круга, в котором стоял Титус, словно от огненного кольца. «Дальше! Дальше!» — завопил на червей Карстерс. На него было жутко смотреть. Голова моталась из стороны в сторону, щеки обвисли лохмотьями. «Кто ты? Что тебе известно? Я повелеваю тобой!» «Мне известно многое», — произнес Титус. «Я им не нужен. Они не посмеют прикоснуться ко мне. И я скажу тебе почему. Потому что я родился не в 1912, а в 1916 году, 2 декабря 1916 года. Ваш ритуал зиждется на неверной дате, мистер Карстерс». 2 декабря 1916 года. Псаломщики дружно ахнули. «Мастер!» — донесся до слуха Титуса шепот. «22!» «Нет!» — Карстерс рухнул на колени. «Нет!» Он подполз к краю круга и поманил одного из псаломщиков костлявым пальцем. «Даррелл, ко мне!» Голос его напоминал шорох опавших листьев. только не я!» — взвизгнул Даррелл, сбрасывая с себя ритуальную хламиду, и устремился к выходу из подвала. Вскоре он исчез из виду, а в следующее мгновение его примеру последовали и остальные 11. «Нет!» — прохрипел Карстерс. Титус Кроу смотрел на него в упор, не в силах отвести глаз. Черты лица чернокнижника начали расплываться, один образ сменял другой, пока, наконец, перед Титусом не предстал последний, вернее, первый, смуглый араб с портрета в кабинете. Затем он рухнул на бок и обратил к Титусу перекошенное злобой лицо. Глаза его ввалились, а в красной глазнице хлынули черви. Розово-белая извивающаяся масса устремилась назад и вскоре поглотила бывшего хозяина. Спустя мгновение от Карстерса ничего не осталось, кроме костей и хрящей, которые словно разметало по полу ураганом. Чувствуя, как от пережитого ужаса у него по спине ползают мурашки, Титус бросился вон из подвала. В эти мгновения он был близок к помешательству. Только его число спасло его. 22 — число мастера магии. Он, спотыкаясь, поднялся по каменным ступеням. Бредя по пустому полуразрушенному дому, он неожиданно прошептал полузабытые слова, явившиеся словно ниоткуда. В старину говорили, что душа, купленная дьяволом, не спешит из кладбищенской глины, но кормит и учит червя, который ест, пока из гнили не появится ужасный росток жизни. Позже, в ясном уме, но уже совершенно иным человеком, Титус Кроу уехал из могильников. Стояла морозная ночь, его жизнь наконец-то обрела смысл. Теперь он точно знал, что будет делать дальше. На гравийной дорожке, припорошенная инеем, лежала розоватая орда червей. Холод настиг ее, когда она пыталась спастись бегством. Титус даже не посмотрел в ту сторону, а колесам его автомобиля было безразлично, почему катить. Конец. Читал Константин Ермаков.